«Это все неважно», — сказала она. «Дальше не читать? Вообще-то я хотела услышать совсем иное». По дороге в ресторан Эзра заглянул в книжный магазин и в отделе здоровья нашел медицинский справочник издательства «Мерк». Он поискал в указателе слово «уплотнение», но не обнаружил его. По-видимому, надо точно знать название заболевания, хотя в таком случае поиски никому не нужны. Он вспомнил школьный курс биологии и решил посмотреть, что тут сказано о лимфатических железах, ведь в учебнике писали, что лимфатические железы имеют обыкновение распухать. И действительно, при насморке у него на шее распухали две железки, но в указателе лимфатических желез не было. Зато Эзра с ужасом прочел лимфатическая лейкемия и лимфогематогенный туберкулез. Он быстро захлопнул справочник и поставил его обратно на полку. Джосея уже открыл ресторан, и два его помощника шинковали овощи на кухне. Коммивояжер в клетчатом костюме изо всех сил расхваливал Джосея какой-то новый продукт. «Нет», — твердил Джосея, — «нет, не думаю». Он выглядел неуклюжим и растерянным, этакий худущий великан в белой одежде, с космами седовато-черных волос, словно он в отчаянии рвал их на себе. Эзру захлестнула волна нежности. «В чем дело, Джосея?» — спросил он, и Джосея благодарно повернулся к нему. «Вот этот джентльмен хочет... Моя фамилия Мерфи. Мерфи», — представился коммивояжер. «Я предлагаю соевый соус особого сорта, ящиками». «Ящик соуса нам не нужен», — сказал Эзра. «Мы им почти не пользуемся». «Ну так будете пользоваться», — сказал коммивояжер. «Соевый соус сейчас идет на расхват. Закупайте, пока есть. Прекрасное средство против радиации». «Против чего?» «Ядерные катастрофы, атомные взрывы. Посмотрите фактам в лицо. В Хиросиме не было столь жутких последствий, как предполагали. А знаете почему? Потому что японцы все едят сои. Держите под рукой ящик соевого соуса, и вам незачем волноваться по поводу утечек радиации. Но я не люблю соевый соус». «А зачем вам его любить? Что ж, тогда, может, стоит взять несколько бутылок?» Эзра подумал, уж нет ли на его двери тайного знака, извещающего психов, что он не умеет говорить «нет». Он пошел проверить, как дела в обеденном зале. Две официантки расстилали на столах свежие скатерти, стряхивая их с резким хлопающим звуком. Джосе принес кипы чистых накрахмаленных салфеток. В эту раннюю пору ресторан всегда наводил на Эзру уныние. Там было неуютно от пустых столов, высоких голых окон и горького запаха вчерашних сигарет. Ну, разве это дело? Люди бездумно ели заказанные блюда, поглощенные флиртом, ссорой или деловым разговором. Они внимания не обращали на то, что им подают, а потом уходили домой и напрочь забывали о еде. Все впустую. И сам Эзра был уже не первой молодости, и волосы на макушке изрядно поредели. А ведь он так и остался на том самом месте, где очутился в 20 лет. Жил с матерью в том же доме на Келверт-стрит и читал перед сном поваренные книги. Он не женился, не стал отцом. Из-за веры в судьбу, безволия, готовности к поражению потерял единственную девушку, которую любил. «Будь что будет» — вот девиз его жизни. Эзрой руководила романтическая покорность судьбе, источник его счастья и бед. Неожиданно перед ним вырос Джосея. «Видишь мои башмаки?» Эзра возвратился к действительности и посмотрел вниз, на ноги Джосеи. Из-под белых форменных брюк высовывались громадные, непромокаемые парусиновые башмаки, которым не страшны ни наводнение, ни буран, ни лавина. Фирменные «Л.Л. Бин», пояснил Джосея. «Ишь ты!» С некоторых пор Джосея стал получать таинственные подарки из фирмы «Л.Л. Бин». Их доставляли ему раз или два в год. Одноместная палатка, пуховый спальный мешок, охотничьи ботинки невероятно большого, дефицитного размера, защитного цвета пончо, в котором можно спастись от любого муссона, аварийный комплект с компасом, кремнем и сигнальным зеркалом. И все это предназначалось человеку, который родился и вырос в городе и, по всей вероятности, не собирался оттуда уезжать. Ни визитной карточки, ни записки к подаркам не прилагалось. Джоссе направил запрос фирме, но в ответ ему сообщили, что даритель желает остаться неизвестным. Эзра с Джоссе не один час голову себе ломали, кто бы это мог быть. «Помнишь старушку, которой ты чистил дорожку от снега? Не она ли?» «Да она уже давно умерла, Эзра». «А помнишь Молли Кейн? Ты ее возил в инвалидном кресле на занятия по алгебре». «Да, но она говорила, оставь мое кресло в покое, идиот». «Так, может, сейчас она жалеет об этом?» «Ну нет, она не пожалеет». «А вдруг это кто-нибудь, кому ты менял колесо? Или открывал дверцу автомобиля? Или...» «Нет, не знаю». Обычно такие разговоры доставляли Эзре удовольствие, но сейчас, когда он разглядывал огромные башмаки Джоссе, его пронзила мысль, что даже у Джоссе, неуклюжего, зубастого, заикающегося Джоссе, был близкий человек, с которым он связан. Неважно, знает он его имя или нет. И живет Джоссе в уютном гнездышке из подарков, секретов и тайной заботы, которых он, Эзра, лишен.